Глава 18. Все это случилось в среду, а в четверг кардинал сидел дома за столом, допивая кофе, когда в экстренном выпуске местных новостей по радио сообщили об убийстве Уинтер Кейтс. «Это новый доктор твоего отца, ведь так?» — спросила Кэтрин. Кардинал, перегнувшись через стол, прибавил громкость. «К сожалению, пока мы не располагаем подробной информацией. Доктор Кейтс, 32 лет, была изнасилована и задушена в ночь с понедельника на вторник в лесу к северу от города. У полиции нет подозреваемых». «Господи!» — произнес кардинал. «Не верится. Мы были у нее в понедельник». «Какой ужас!» — откликнулась Кэтрин. «Мы с ней совсем недолго общались, но она мне сразу понравилась. К тому же мне показалось, что она первоклассный врач». Кардинал дотянулся до телефона и набрал домашний номер Делорм. Когда у нее включился автоответчик, он положил трубку. По пути в центр города кардинал думал о молодом докторе, об этой женщине, которая так умело обращалась с его отцом и так быстро выбрала для него лечение. Такой ум, такая готовность помочь. Было раннее утро, когда кардинал приехал в отдел, но Делорм уже была на месте. «Только что услышал по радио про Уинтер Кейтс», — сказал он ей. «Немыслимая вещь. Ее ведь и изнасиловали. Признаки сексуальных действий есть, но патологоанатом уверен, что изнасилования как такового не было. Точно одно — ее убили. И у меня нет никаких зацепок насчет того, кто это мог сделать». «Мне казалось, ты пробивала капрала Симмонса». «Как, кстати, это воспринял Масгрейв?» «Нормально воспринял. Более того, сам попросил меня найти этого Симмонса, но предупредил, что Симмонс не тот, кто нам нужен, так оно и оказалось». «У него алиби?» «Какое?» Делорм поморщилась, предпочла бы об этом не рассказывать. «Я дала слово, но, поверь, не в интересах капрала было мне об этом алиби сообщать». Делорм познакомила кардинала с деталями расследования, обратив особое внимание на осмотр кабинета доктора Кейтс. Ассистентка уверена, что бумажным покрытием на столе пользовались уже после того, как в понедельник вечером они закрылись. Разумеется, мы ждем результатов анализа ДНК, но уже сейчас можно сказать, что кровь там четвертой группы, резус отрицательный. Это редкий тип крови. Закончила она, словно прочтя мысли кардинала. Два тела в лесу за три дня. Волей-неволей думаешь, что они как-то связаны.